Глава 8. Двухмоторный Лирджет-60 коснулся раскаленной посадочной полосы. Голый ландшафт испанской Нижней Эстремадуры бежал за окном, слившись в неразличимый фон, затем замедлил свой бег. «Мистер Беккер», — послышался голос, — «мы на месте». Беккер встал и потянулся. Открыв полку над головой, он вспомнил, что багажа у него нет. Времени на сборы ему не дали. Да какая разница, ему же обещали, что путешествие будет недолгим. Туда и обратно. Двигатели снизили обороты, и самолет с залитого солнцем летного поля въехал в пустой ангар напротив главного терминала. Вскоре появился пилот и открыл люк. Беккер быстро допил остатки клюквенного сока, поставил стакан на мокрую столешницу и надел пиджак. Пилот достал из летного костюма плотный конверт. «Мне поручено передать вам это». Он протянул конверт Беккеру, и тот прочитал надпись, сделанную синими чернилами. «Сдачу возьмите себе». Беккер открыл конверт и увидел толстую пачку красноватых банкнот. «Что это?» «Местная валюта», — безучастно сказал пилот. «Я понимаю», — Беккер запнулся, — «но тут слишком много». «Мне нужны только деньги на такси». Он прикинул в уме, сколько в этой пачке в пересчете на доллары. «Да тут несколько тысяч долларов». «Я действую по инструкции, сэр». Пилот повернулся и скрылся в кабине. Дверца за ним захлопнулась. Беккер спустился вниз, постоял, глядя на самолет, потом опустил глаза на пачку денег в руке. Постояв еще некоторое время в нерешительности, он сунул конверт во внутренний карман пиджака и зашагал по летному полю. Странное начало. Он постарался выкинуть этот эпизод из головы. Если повезет, он успеет вернуться и все же съездить с Сьюзан в их любимый Стоун Мэннер. «Туда и обратно», — повторил он себе, — «туда и обратно». «Если бы он тогда знал».